Глава 24. Флюкплац. Чтобы собрать воедино все события и определить их причины, мне было необходимо успокоиться. Главное – исключить панику. Этот принцип я всегда считал основным. Впадая в истерику, человек совершает несвойственные ему поступки и гибнет. Да, я это прекрасно знал, но сейчас ничего не мог с собой поделать. Меня всего трясло, и мысли путались. «Феликс Мстиславович, как же я подвел тебя! Я пришел в твой дом и погубил, сам того не желая, и тебя, и твою жену! Нет мне прощения! Надеюсь, ты захватил с собой на тот свет пару мерзавцев. Если же нет, то я исправлю эту ошибку. Месть. Я обязательно отомщу за вашу гибель, иначе не будет мне покоя ни днем, ни ночью. Но для начала я обязан спасти сестер. Если и они погибнут, то мне останется лишь пустить себе пулю в висок. Но пока что они живы и жив я, а значит, надо действовать. Я постарался взять себя в руки и успокоиться. Непонцы, а я многого нахватался от них за ту страшную войну. Долгие столетия успешно практикуют правильное дыхание, помогающее очистить разум. Я задышал, как учили, глубоко и ровно. А вместе со спокойным дыханием я перестал в бессильной ярости сжимать и разжимать кулаки. И решение пришло само собой. «Мне нужен Костас. Для начала живой и невредимый». Если он сбежал, то мог отправиться только в одно единственное место, где чувствовал себя наиболее защищенным – в дом великого князя. Охраны туда согнали целый батальон, а то и два. Император обычно останавливался у брата, поэтому особняк князя сейчас являлся самым охраняемым и безопасным местом во Фридрихсграде. Я пробрался сквозь толпу, которая и не думала расходиться. Миновал пешком пару улочек и, наконец, остановил коляску, решая, направиться ли мне сразу к особняку или вначале заскочить в полицейский департамент и переговорить с Семеновым. Предупреждающе мявкнув, в коляску запрыгнул Вилли и устроился возле меня на сиденье. Он шел за мной от самого дома, а я и не заметил. Вот еще напасть на мою голову! Но не бросать же его. Извозчик покосился на моего попутчика, но не решился хоть как-то прокомментировать его внезапное появление. «В департамент полиции!» – решил я наконец. Коляска тронулась, Вилли улегся на моих коленях и замурлыкал. Семенова я на месте не застал. По словам дежурного, он совсем недавно отбыл вместе со всей группой. «Что ж, не повезло. Придется действовать в одиночку. Не искать же Семенова по всему городу». Кота я сдал удивленному дежурному, строго-настрого приказал следить за ним, как за важным свидетелем, кормить и поить, сколько тот пожелает. А ежели кто поинтересуется, что делает кот в полицейском департаменте, отвечать, что это личный кот великого князя, доставленный сюда его временным порученцем для особых дел. Дежурный проникся. Я мог не сомневаться, что Вилли теперь будет обеспечен наилучший уход. Не с собой же мне его таскать, право слово. Кстати, за эти пару дней он изрядно подрос, уже вымахав размером со взрослого кота. Интересно, что за порода? Кажется, моих близняшек надурили на рынке, продав им чудовище вместо обычного домашнего котика. Семенов забрал оба мехвагена, принадлежащих департаменту, поэтому мне вновь пришлось довольствоваться извозчиком. Время состоит из коротких отрезков. Часы, минуты, секунды. Иногда не хватает совсем малого. И я не успел. Когда я добрался до резиденции князя, то оказалось, что тот уже отбыл вместе с сопровождающими охраной в сторону флюкплаца, где находились ангары для дирижаблей. Платон Александрович решил встретить брата лично и сопроводить его до места. Скорее всего, таким способом великий князь пытался загладить собственную вину. Ведь кофр так до сих пор и не найден. Весь город стоит на ушах, а его императорскому величеству никто не доложил. Я легко мог представить гнев императора, который, по слухам, с легкостью впадал в ярости от меньшего. Что уж говорить о нынешней ситуации. До Флюгплаца ехать почти 3/4 часа. Княжеский дирижабль наверняка подготовили к вылету заранее. Получается, даже если я туда помчусь сейчас, то все равно не успею догнать их. Вот, кстати, Константин Платоныч интересовался временем отлета, добавил вдруг дежурный риттер-офицер. «Он был здесь?» – боясь спугнуть удачу, спросил я. «Буквально 1/4 часа, как уехал», – кивнул риттер. Примчался весь растрепанный, помятый, узнал, что отца нет, взял один из мехвагенов и отбыл. Не сказал куда. «Мне бы его увидеть. Очень срочное сообщение». «А по переговорнику нельзя связаться», – засомневался риттер. «Не отвечает», – солгал я. «Кажется, он хотел повидаться с отцом, значит, поехал за город к ангарам. Вы можете попытаться его догнать», – предложил риттер. «Тут нам вчера вернули один княжеский мехваген. Нашли брошенным где-то в городе. Не машина, зверь». «Ну-ка, ну-ка», – заинтересовался я, смутно догадываясь, что это за мехваген. Я не ошибся. Мой старый знакомец, тот самый, который я получил в первый день от князя, я оставил его у своего дома тогда, перед обстрелом, а сейчас его нашли и вернули хозяину. Похвально и как нельзя кстати. «Беру», — сообщил я. И уже через пару минут несся по улицам города, привычно распугивая прохожих, извозчиков, редкие линейнобусы и менее быстроходные мехвагены. Дорогу я знал хорошо, поэтому расслабился, выкинул лишние мысли из головы и просто наслаждался поездкой. Мотор ревел. Энерготанк заставлял колеса бешено вращаться. Интересно, каким именно образом энерготанки попали к императорским инженерам? Зумер прав, что-то тут нечисто. Впрочем, правительство любых стран всегда играет со своим народом в темную. И Руссо-Пруссия не исключение. Я и так случайно оказался посвящен в государственные секреты. Если выберусь из этой истории целым и невредимым, то можно считать, что мне повезло. Вряд ли императорские ученые изобрели энерготанки самостоятельно. Нет, они вполне были на это способны. Наука щедро спонсировалась из казны. Но тут налицо уже готовое устройство, и вся чудовищная секретность вокруг технологии энерготанков только подтверждает этот факт. Думаю, франко-бритты многое бы отдали за тайну энерготанка, да и их заокеанские друзья тоже. Флюгплац с ангарами для дирижаблей, посадочным полем и строениями для персонала тщательно охранялся. Так, что подобраться туда незамеченным не представлялось возможным. Пулеметы на вышках легко помешали бы любой попытке проникнуть на территорию без спроса. Но мне это не требовалось. Волшебная бумага князя все еще была при мне и действовала на служивых завораживающе. Ворота мне отперли моментально. Костаса я так и не нагнал, как ни старался, но еще надеялся успеть перехватить его в ангаре до взлета. Пыльная дорога, по которой я мчался, была пустынна. Все важные лица уже прибыли. Княжеский ангар для дирижаблей поражал своими размерами. Огромный купол возвышался над землей на многие сотни футов. Металлическая обшивка ярко блестела в лучах дневного солнца. Сбоку от ангара на специально огороженной площадке стояло с десяток мехвагенов, как пассажирских, так и грузовых. Именно на них приехали князь и его охрана. Несколько патрульных наблюдали, как из недр ангара медленно и величественно выплывала гигантская сигара Цепелина Возрождения, гордость великого князя, вложившего в его создание целое состояние. Более 800 футов в длину и около 135 в ширину Возрождение превосходил размерами даже императорский дирижабль. Удобствами и внутренним убранством Цепелин вполне мог соперничать с самыми комфортабельными отелями. На его борту располагались 32-местных кают, личная каюта князя, несколько общих салонов, кубрики для экипажа и даже двухуровневые прогулочные палубы. Тут были и ресторан, и бар, даже герметичная в целях безопасности курительная комната. Максимальная взлетная масса этого красавца составляла почти 250 тонн. Цепелин мог совершить кругосветное путешествие меньше, чем за месяц, развивая немыслимую скорость до 75 миль в час. Возрождение способно было, помимо пассажиров с их багажом, перевозить и значительный груз. Приводили в движение Цепелин 4 особо мощных энерготанка, присланных Платону Александровичу по личному распоряжению императора. За счет этих совершенных энерготанков удалось увеличить грузоподъемность возрождения на целых 60 тонн полезной нагрузки, сэкономив на топливе. И все это богатство через несколько минут уплывет от меня, поднявшись в небо на недосягаемую высоту. К вечеру князь, встретив брата, вернется вместе со всем экипажем и пассажирами, находившимися на борту. Можно дождаться его прямо здесь, в ангаре. Вряд ли техники и охрана будут против моей компании. Но что, если к тому моменту будет поздно? Или Костас каким-то образом покинет дирижабль? Я не мог гарантировать, что Кречетов не переменит своего решения и не станет меня торопить еще сильнее. Он дал мне время до полуночи. Так же точно он может и сократить его на несколько часов. Мне нужен Костас любой ценой, прямо сейчас. Поэтому я не только не притормозил, но напротив, все разгонял и разгонял мехваген, мчась навстречу Цепелину. Пассажирские трапы уже втянули внутрь. Так на борт не подняться, но задняя боковая дверь командной гондолы еще была приоткрыта, и оттуда высовывался один из стюардов, с любопытством поглядывая на приближающуюся машину. Не знаю, видел ли меня капитан Цепелина, но скорость возрождения не снизил и продолжал плавный подъем. Я промчался справа от дирижабля, заложил широкий вираж, развернувшись на 180 градусов, и теперь двигался параллельным курсом, быстро нагоняя Цепелин. Стюарт пялился на меня во все глаза, очевидно не понимая, что я задумал. «Лестницу!» – заорал я, высунув голову из окна мехвагена. Я точно знал, что помимо обычного трапа, рядом с каждым выходом имеется и веревочная лестница на непредвиденный случай. «Кинь мне лестницу! Особая ситуация! Я должен попасть на борт!» Расслышал ли стюарт заглушаемые ветром слова или самостоятельно додумался, но на мгновение исчезнув из проема, появился вновь и выбросил скрученную в моток лестницу, которая тут же развернулась во всю длину, волочась по земле. Сам Цепелин в этот момент находился на высоте в 50 футов, но я знал, что еще несколько секунд, и он резко пойдет вверх. У меня был лишь один шанс. Я немного обогнал Цепелин и, резко затормозив, выскочил из мехвагена, чтобы бегом броситься навстречу Цепелину. Стюарт подбадрил меня, призывно махая рукой. Тут, наконец, Цепелин начал набирать высоту, да так стремительно, что я едва не опоздал, но все же успел зацепиться за последнюю ступень веревочной лестницы. Я всегда считал себя физически сильным и выносливым человеком, но этот подъем показался мне самым трудным испытанием за всю мою жизнь. Ветер рвал из рук казавшуюся бесконечную лестницу, я дважды чуть не сорвался, а на третий раз все же сорвался, но удачно зацепился ногами за одну из перекладин, увидев землю где-то ужасно далеко внизу. В конце концов, я дополз до самого верха, выжатый как лимон. Стюарт схватил меня за плечи и помог взобраться в гондолу, и я, обессиленный, рухнул на пол прямо тут же. Дышал и все не мог надышаться. Стюарт между тем втащил лестницу на борт и плотно закрыл дверь. «Да вы герой!» – восторженно заявил он. «Я такого прежде никогда не видел!» «А я такого прежде и не исполнял!» – устало улыбнулся я. «Номер века, хоть в цирке выступай!» «Повезло, что не сорвались, иначе с земли пришлось бы отскребать!» «Да уж, с этим не поспоришь, повезло!» Стюарт поддержал меня, помогая подняться на ноги. Я, наконец, несколько пришел в себя и вспомнил о главной цели. «Государственная необходимость!» Я сунул свою бумагу ему под нос, Стюарт быстро пробежал ее глазами и поклонился. «Чем могу вам помочь, господин Бреннер?» «Скажи, любезный, а его высочество на борту?» «Как и было запланировано, вылет совершен строго по плану». «Молодец, хвалю за службу!» «А Константин Платоныч, успел ли он прибыть до отлета?» «Да, я его видел. Он приехал буквально за 3 минуты до вылета и на борт поднялся последним». «Не зря я мчался, сломя голову за дирижаблем и лез по лестнице в небеса. Костас на возрождении. Найти его на Цепелине будет просто. А отыскав, решить, как поступить дальше». «Но одно я знал твердо». Великокняжеский сын не стоил жизни моих девочек.